Если назвать 5 самых читаемых по-русски зарубежных писателей классиков, то в эту пятерку, скорее всего, вместе с Дюма и Агатой Кристи, Конан Дойлем и Сименоном войдет и Уильям Сидней Портер, более известный как О. Генри, американский писатель, новеллист, автор без малого 300 рассказов, скетчей, юморесок. О. Генри мог бы стать героем собственных увлекательных рассказов из жизни Нью-Йорка, Северной Каролины, Техаса и даже Гондураса, где он одно время скрывался, отсиживался, обвиненный в растрате. Его жизни свойственна столь же увлекательная и неправдоподобная фабула, как и его рассказам. В жизни писателю приходилось и клеймить скот, и служить в банке, и работать аптекарем в тюрьме, куда он в конце концов так-таки угодил за растрату и где просидел 3 года, прежде чем в соответствии со своими замечательными благополучными концовками стать по-настоящему знаменитым. Нет, казалось бы, тем и героев, которые не касался бы О. Генри в своих рассказах. Это и джентльмены удачи, бегающие по банановым республикам в поисках заработка, и благородные жулики, вроде Джимми Валентайна, героя его первых рассказов, объединенных впоследствии в книгу, название которой всем нам хорошо известно, «Короли и капуста», заимствованы у Льюиса Кэрролла. Президенты в изгнании, контрабандисты и модистки, матросы, шерифы из Кентукки, актеры и хористки, официанты и букмекеры, бездомные бродяги – все они населяют пестрый мир рассказов о Генри. Вместе с тем главным героем практически всех его рассказов занимает, конечно же, Нью-Йорк, где происходит действие большинства сюжетов его книг. Нью-Йорк сам О. Генри называл Багдадом над подземкой, вместилищем 4 миллионов таинственных незнакомцев, загадочной страной, где с человеком может случиться все, что угодно, и что случается в рассказах этого писателя. Город, куда в начале XIX века, точно так же, как в России, в Москву и в Санкт-Петербург, устремилась вся Америка. О. Генри стремился с той же энергией, изобретательностью, с тем же грустным юмором описать Нью-Йорк, с тем поистине диккенсовским идеалом домашнего очага, как и другой замечательный американский художник Чарли Чаплин. «Огни большого города», может быть, так можно было бы назвать весь свод рассказов, новелл о Генри. Чем же все-таки берет о Генри писатель, о Генри новеллист? Почему он так популярен? Отчасти, конечно же, захватывающей фабулы, о чем я уже говорил, для которой характерно, кстати сказать, принцип двойной сюжетной пружины. Ружье в рассказах о Генри стреляет, по крайней мере, 2 раза, в отличие от рассказов Чехова. Отчасти журналистской злободневностью, вообще свойственной американской новеллистике конца XIX – начала XX века. Отчасти тем, что писатель счастливо избегает избитые формулы массовых журналов. Более того, пародийно их обыгрывает. Можно сказать, самоутверждается и очень искусно за их счет. Как это, скажем, происходит в самом, пожалуй, популярном, известном у нас рассказе «Дары волхвов». Но мне кажется, прежде всего привлекает он читателя и нашего, и американского, и всякого тем, что О. Генри, в отличие от многих классиков, не строг со своими героями, которых он, как и своего читателя, освобождает от глубоких раздумий и решений. Вот это вот легкомыслие, наверное, самая главная, самая подкупающая черта в его рассказе.